Глава 5. Он знал, что ему не будет покоя. Хотя ночь была чудесная, такая, которая способна взять у человека все его невзгоды и заботы, усмирить тревогу в душе, покрыть всякую душевную боль дыханием своей спокойной красоты. Но он чувствовал, что даже ей не победить неопределенной тревоги, которая торчала в нем настоящей занозой. Он был встревожен и недоволен собой. Утром он видел этот ужас, а к вечеру дело было даже не в том, что он ничего еще не сделал, но что осталось от его недавнего неопределенного и острого чувства. Что-то неясное и смутное, как эта ночь с ее пугливыми шорохами. И в конце концов закончилась таинственной, безличной и неуловимой порчей. Разумеется, если бы что-нибудь подобное он заметил в городе, тогда бы он знал не только, что ему думать, но и что делать. Он поднял бы весь город на ноги, телеграмма в столичные газеты, подхватывается всей печатью «Человек на цепи в губернском городе! Человек, прикованный 10 лет в конце 19-го столетия!» Да, во всех этих фразах была какая-то ясная определенная сила, будящая активные рефлексы. Бухвостову представилась у соответствующего дома толпа народа. Расторопные околоточные приглашают с тревожной сдержанностью. «Расходитесь, господа, расходитесь! Ничего особенного!» Но даже по их лицам видно, что случилось именно особенное, небывалое, неблагополучное. А здесь? Бухвостов сознавал, что здесь даже он чувствует как-то по-иному. Прежде всего 10 лет. Если 10 лет человек сидит на цепи, почему сказать с этим известием именно сегодня, а не днем, не двумя, не неделей позже? Что это? Бухвостов точно и сам с цепи сорвался. Он видел умную ироническую улыбку, с какой редактор газеты произносит эту фразу. Да, будь это в городе, о, тогда другое дело. Его набат был бы именно непосредственным, негодующим, беспокоящим, звонким. И редактор не сказал бы ироничной фразы. Торопиться пришлось бы уже за тем, чтобы другие газеты не перехватили сенсационное известие. Заметка сдается в цензуру, в редакцию. Конечно, последует запрос. Его превосходительство просит сотрудника НН, написавшего заметку, пожаловать к нему для объяснений. «Человек на цепи? Что? Как? Где? На каком основании? Мы сейчас, сию минуту, мгновенно, по телефону, в какой части? Участка? Квартал?» «Не в квартале, в деревне Колотилово». «А, в деревне. Так бы и говорили сразу. Вы говорите, все-таки 10-й год?» Бухвостову представилась зевающая, успокоенная физиономия. «Петр Иванович, нельзя ли все-таки навести справки? Они говорят, 10 лет». «Очень может быть», — сдержанно говорит Петр Иванович. «Губернская больница переполнена. Кроме того, неизлечимых не принимают. И по закону». «Можно, пожалуй, написать исправнику запрос?» «Да, да, напишите, пожалуйста. Что там у них такое? Потом...» Бухвостову представилась серая дорога, звон колокольцев, запыленная фигура, телеги и поля с ленивым шорохом хлебов. Дальше все как-то терялось, и воображение не подсказывало Бухвостову ничего более. Все это он думал уже не на бревнах в Раскатове, а далеко за деревней среди спящих полей. Он и сам не заметил, как вышел за околицу, как пошел по дороге и спохватился только у другой околицы. Куда он пришел? Перед ним, выделяясь на темной траве, резко отсвечивал свежий сруб с разбросанными кругом щепками. За околицей виднелась узкая улица. Над тесовыми крышами тихо колыхалась темная зелень старых высоких осокорий. Верхушка одного из них была совсем сухая, на ней виднелись грачиные гнезда. В листве стоял ласковый, тихий, баюкающий шорох. Деревня уже спала, только в одном оконце налево виднелся огонь. Бухвостов вдруг узнал эту улицу и сруб, и грачиные гнезда. Все это он уже видел сегодня утром, только не обратил внимания на эти мелочи, занятый тем, что его более поразило. А вот это светящее окно. Он узнал его и резко остановился. Потом почти инстинктивно подошел ближе и стал в тени толстого осокоря. Рама была отодвинута, свет ярко и ровно падал на кусты в палисаднике. Сначала в избе стояла странная тишина, потом тихо брякнула цепь, и усталый мужской голос сказал: «Дай водиться и спить. Господи, батюшки, царь небесный, хоть бы уже смерть пришла, что ли?» «Молись, Гораська. Молись, сынок. Нагрешил за день-то. Может, и впрямь услышит, смерть пошлет». И, помолчав, женщина прибавила голосом, в котором слышались страдания и слезы: «И меня бы заодно с тобой, сынок. На вот, испей кваску». «А Акулина где?» — спросил мужчина, глубоко вздыхая. В это время из-за угла выбежала женская фигура. Прислушалась, перевела дыхание после торопливого бега и, постояв немного, пошла в избу. Цепь забрещала беспокойно, и злой голос, в котором опять исчезли сознательные ноты, заревел. «Где была? Сказывай сейчас, сука, сука, сука!» «А где была, там нету», — ответила женщина с невольным задором. «Собирать ужин, что ли?» «Сука, сука!» — говорил Герасим, почти задыхаясь, и слышно было, как он опять начинает метаться. «Молчи, а ты, Гараська!» — заговорила старуха. «Молчи уже! А ты, Поть Акулина, корову посмотри, заскучала что-то». «И то пойти». Женщина опять выбежала на улицу, насторожилась, прислушалась и нырнула в тень. Бухвостов спохватился, что подслушивает у окна, и быстро отошел. За околицу его проводила собачонка, долго и жалобно заливавшаяся, пока фигура незнакомого человека не потонула среди перелесков.